Глава 7. Насколько помощник Андрея почему-то не взлюбил Анастасию, настолько он сразу проникся симпатией к кореглазой Марине из фирмы «Электротех». Это так бросалось в глаза Соловьеву, что он с трудом сдерживал улыбку и ехидные реплики. Вирус, поселившийся в компьютере, оказался каким-то особенно зловредным, и Марине пришлось приезжать и в понедельник, и сегодня, во вторник, с антивирусными программами, чтобы окончательно изгнать все болезни из тонкого электронного организма. Владимир Александрович злился из-за того, что компьютером нельзя пользоваться, и работа застопорилась, а Андрей уговаривал его постараться извлечь пользу из сложившейся ситуации. «Смотрите, какая погода изумительная! Вам надо побольше бывать на воздухе, особенно сейчас, после зимы. И, в конце концов, пора уже начать общаться с соседями», — убеждал его помощник. «Мало ли что случится, когда меня нет. Используйте вынужденную передышку, чтобы хоть с кем-то познакомиться. Кроме того, у вас накопились дела, которые вы все время откладывали из-за нежелания отрываться от работы. Сейчас самое время ими заняться». В этом Андрей был прав. Визит к стоматологу откладывался с прошлого лета. Пора было покупать новый костюм и несколько сорочек. Разумеется, Соловьев и не собирался ездить в своей инвалидной коляске по магазинам. Предполагалось, что Андрей договорится за дополнительную оплату в хорошем магазине, чтобы костюмы и сорочки погрузили в фургон и привезли в мечту, где Владимир Александрович все спокойно примерит и выберет. В списке отложенных дел значилось и приглашение в гости родственников покойной жены. Они очень обижались на Соловьева за то, что он после гибели Светланы совсем перестал с ними общаться. Конечно, ему трудно самому приезжать к ним, но ведь он и их не приглашает. Сколько раз они звонили и говорили, что надо бы повидаться, а он все срочной работой прикрывался или плохим самочувствием. Да и новые очки подобрать не мешало бы. После травмы зрение ухудшилось, а постоянная работа на компьютере вызывала быструю утомляемость глаз. Костюмы и сорочки привезли во вторник, когда Марина еще колдовала настоящим в кабинете компьютером. «Вот и хорошо», — довольным голосом заметил Андрей. «Пусть она женским глазом посмотрит». Соловьев только усмехнулся, но не стал возражать, когда она вышла в гостиную, чтобы поучаствовать в выборе пиджаков, джемперов и сорочек. Вообще ситуация его откровенно забавляла. Андрей симпатизирует Марине, а сама Марина бросает на Соловьева такие взгляды, что и слов никаких не нужно. Загадочная личность, богач, переводчик, отшельник. А то, что инвалид, придает даже некоторый шарм. Она открыто кокетничала с ним. Впрочем, Соловьеву это даже нравилось. Был бы он здоровым, он еще 10 раз подумал бы, прежде чем ввязываться в легкий флирт. А так, инвалидное кресло надежно защищает его от любых посягательств и обязательств. Поэтому на взгляды и улыбки миниатюрной кореглазки он отвечал тепло и многообещающе. «Примерьте вот это», — посоветовала Марина, оглядев привезенную из магазина одежду и выбрав пиджак из рыжевато-коричневого шелка. Соловьев с сомнением покачал головой, но спорить не стал. Пиджак сидел хорошо, по крайней мере, так утверждали и Андрей, и Марина. Кресло подкатили к большому зеркалу в прихожей. Владимир Александрович придирчиво оглядел себя, но выбора не одобрил. Его смущал цвет. До болезни он бы схватил этот роскошный пиджак, не раздумывая, но теперь, став инвалидом, чувствовал себя постаревшим и боялся выглядеть смешным в яркой одежде. В конце концов, выбор остановился на светло-сером пиджаке производства известной итальянской фирмы. После этого пришел черед сорочек. Соловьев искренне веселился, видя, с каким упорством Андрей передает пальму первенства Марине, буквально через слово подчеркивая, что у нее прекрасный вкус, которому можно полностью доверять. Помощник соглашался с ее оценками, поддерживал ее предложение и одобрял сделанный ею выбор, словно она сдавала экзамен, а он был заинтересованным членом экзаменационной комиссии, в чью задачу входило поддержать испытуемого и обеспечить ему высокий балл.